Павел плохо себя почувствовал и вышел в туалет. Его не было довольно долго, а перед этим он явно кого-то искал. Настя еще тогда обратила на это внимание. Сначала искал в пивнухе, потом в другом баре, и даже показалось тогда, что он нашел того, кого искал. Почему же она не заострилась на этом? Почему тут же забыла? Потому что в тот момент самым важным было вывести его из-под носа у людей Ченцова. Они оказались в Уральске случайно, и она была уверена, что у Павла не может быть никаких нехороших замыслов. Откуда им появиться, если они должны лететь в Екатеринбург? Получается, он нашел того, кого искал, и пошел его убивать. А она... Майор милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска, сидела в 20 метрах от места преступления и прикрывала убийцу. Ведь если бы она его не прикрывала, если бы она не подсела за столик к людям Ченцова с целью заморочить им голову пьяной болтовней, Сережа и Николай обязательно пошли бы следом за Павлом, и никакого убийства не было бы. Черт! Надо ж так! Да нет! Не может быть, бред какой-то! Нет, она ошибается. Это был вовсе не бар с романтическим названием «Каравелла». Они с Павлом были совсем в другом баре, на другой улице, и никого Савуляк не убивал. Ему действительно стало плохо. Это было видно невооруженным глазом. Он и в гостинице до того, как они выехали в город, был болезненно бледным, и то и дело покрывался испариной. Павел не убивал, просто по времени совпало. Внезапно горло ее сжалось в спазме, она подавилась дымом и закашлялась. Потом ночью Павел просил ее посидеть рядом, клялся, что никогда не обидит ее. Откуда вдруг такая сентиментальность? Понял, что сделал ее почти соучастницей убийства, и просил за это прощения. А в самолете... Когда они уже подлетали к Москве, он держал ее за руку, массировал какую-то точку, связанную с вестибулярным аппаратом. Она сидела, держа за руку убийцы, и даже задремала, расслабившись, а недавно позволила ему ночевать в своей квартире, ночь наедине с убийцей. Ну, Каменская, ты даешь! — Остановись, Анастасия! — одернула себя Настя. — Это только твои подозрения. Еще неизвестно, тот ли это бар, а если и тот, то, может быть, вы уже ушли из него, когда было совершено убийство. Ты же не помнишь точно, в котором часу вы оттуда вышли? Ты на часы-то не посмотрела тогда. А если бар все-таки тот самый, и время совпадает, то все равно не факт, что Павел убийца. Не нагнетай, подумай еще раз, подумай как следует, проверь все до мелочей. Настя изо всех сил уговаривала себя, и чем старательнее уговаривала, тем отчетливее понимала — Павел Савуляк, палач.